Глава 11. Проснулась она от того, что Лори беспокойно теребила ее за палец. «Что случилось?» — не поняла девушка, отряхивая остатки сна. «Пора вставать. Ты же не хочешь, чтобы она проснулась раньше тебя и пинками заставила встать? Тем более, что тебе не мешает привести себя в порядок. Потом может на это не оказаться времени». Элизабет прошла в комнату для прислуги, где теперь ей предстояло жить. Это была смежная с хозяйской спальней комнатка, довольно небольших размеров и без излишеств. Окно выходило на дворцовый лес, кольцом опоясывающий Наримет, который, впрочем, был виден изо всех немногочисленных окон Наримета. Окно, как и все до одного окон замка, было забрано волшебными решетками. Их было не видно, но стоило только открыть окно и попробовать высунуть голову, чтобы получше осмотреть окрестности, как голова тут же упиралась в невидимую решетку, которая еще и начинала покалывать, как будто током. На окне висели темно-зеленые занавески, да и все в комнате было зелено-желтым. Стены были желтыми с зелеными разводами, постель была желтая, свечи из зеленого воска. Ванна была отделена от самой комнаты зеленой занавеской. «Неужели так трудно было сделать отдельную ванную комнату и не вешать шторки?» — проворчала Элизабет, отдергивая висящую ткань. Ее взору открылась ванна на изящных золотых ножках, умывальник и прочие мелочи, необходимые для каждодневного пользования. «Не стоит жаловаться», — пискнула Лори. «Мне кажется, лучше уж здесь, чем остаться в комнате танцовщиц. Там уже назревает бунт. Они вначале разделились на любящих тебя и ненавидящих, а после угроз Маргарет все стали тебя сторониться. Тебе там не было бы покоя». «Можно подумать, что он у меня будет здесь», — печально вздохнула Лис, садясь на край ванны. Она повернула краны и задумчиво опустила руку под струящуюся воду. «Да, положение незавидное. Но все же лучше, если у тебя один враг, а не сразу шесть. Того и гляди, чтоб никто не воткнул нож в спину». «Не все же они такие плохие, какими ты хочешь их выставить», — упрекнула Лис пушистую подружку. «На самом деле они намного хуже, чем я о них говорю», — заверила ее Лори, подтверждая свои слова энергичными кивками головы. «Прекращай. Та же самая Ан или Мэри. Неужто они плохие? Или Берта с Линдой? Я считаю, что они вовсе не столь злы». «Эх ты! Да неужели ты думаешь, что от этих девчонок можно было ожидать чего-нибудь доброго? Их родина Ибворг, и этим все сказано». Элизабет не стала продолжать спорить с Лори, так как это просто не имело смысла. Их противостояние все равно бы ни к чему не привело. Тем более, что Лис готова была согласиться с мышкой, так как хорошие люди не бросают в беде того, кто нуждается в их помощи и поддержке. Скинув с себя зеленый костюм арабески, в котором еще вчера она танцевала на публике и который теперь ей уже не пригодится, так как, по-видимому, у прислуги должна быть одежда поскромнее и менее броская, девушка попробовала рукой воду в ванной и с улыбкой удовлетворения погрузилась в теплую воду. На краю ванны появилась вездесущая Лори. Ей вовсе не хотелось сидеть на полу. Она, балансируя на скользкой поверхности, сделала попытку умыться на свой звериный манер, но не удержалась и с множеством брызг плюхнулась в воду. Элизабет весело залилась смехом, глядя, как мохнатое бестие, испуганно хлопая глазками, поплыла к ее коленке, выступающей над поверхностью воды. «Перестань хохотать!» — проворчала Лори, достигнув спасительного островка. «Ой, умора! Как же тебя угораздило!» — не унималась Элизабет. «И чего ты вообще залезла в ванну? Неужели нельзя было вымыться на полу?» «Конечно, можно было, но я не хотела тебя оставлять одну». «Да уж, тебе это удалось. Да и помылась ты так намного быстрее и лучше». «Ничего смешного не вижу», — огрызнулась Лори, отряхивая с себя воду. «Ты так потешно выглядишь», — смеялась девушка. «Надо думать». С этими словами Лори занялась вылизыванием. Элизабет, не желая ей мешать, просто смотрела на мокрого зверька, обдумывая свое незавидное положение. Конечно, о спокойной жизни ей стоит позабыть, так как Джуди сделает все возможное, лишь бы только доставить Элизабет как можно больше страдания и боли. Равных в этом ей не было. А уж с той властью, которую она имеет над Лис, ей ничего не стоит доставить ей максимум неприятностей. Взяв мокрую мышку за шкирку, Элизабет перенесла ее через край ванны и с любовью посадила на банный коврик. После этого она помыла волосы и вымылась сама. Мягкое пушистое полотенце приняло ее в свои объятия. Вытершись, девушка бросилась на кровать поверх покрывала. Как было здорово лежать на прохладной постели! Непонятный глухой стук заставил ее напрячься. Уже в следующую секунду она поняла, кто являлся ее автором. Наглый призрак какого-то давно почившего колдуна притаился в углу ее комнаты. «Ах ты, негодник!» — гневно воскликнула девушка. «Неужели не стыдно находиться в комнате девушки? Я на тебя пожалуюсь, и тебя прогонят из Наримета!» «Вовсе нет», — ехидно заявил тот. «Ты в этом замке значишь меньше, чем я. Если я его давний обитатель, то ты всего лишь рабыня, которая не имеет никаких прав». Девушка в гневе запустила в надменное существо туфлей, но тот быстро ретировался, скрывшись сквозь стену. «Надо быть осторожней», — заметила Лори. «Здесь кругом шпионы Грегхэма. Скорее всего, он знает обо всем, что ты делаешь и говоришь. Он следит за тобой». «Пожалуй, ты права», — согласилась Элизабет. Наконец проснулась Джуди. Она громко окликнула Элизабет и была очень удивлена, когда та появилась во вчерашнем наряде танцовщицы. «Да ты с ума сошла! Неужели ты думаешь, что моя служанка будет так одеваться?» От гнева ноздри Джуди раздувались так, будто из них сейчас вырвется огонь. «Я и сама понимаю, что так мне ходить нельзя, но мне просто больше нечего надеть. Я не знала, у кого можно попросить одежду», — с неимоверной кротостью произнесла Элизабет. «Перестань строить из себя наивную девочку. Неужели так трудно было позвать кого-то из привидений и приказать им принести что-то более подобающее твоему никчемному статусу?» «Но я понятия не имею, что именно стоит мне носить», — продолжала Лис строить из себя дурочку. «Неужели ты не видишь, в чем ходит прислуга?» «Я подумала, что...» «Ладно, молчи. Смирись с тем, что думать теперь буду я, а ты будешь молча исполнять мои приказы». Джуди хлопнула в ладоши, и в комнате появился призрак ведьмы. «Принеси что-то для этой заморашки», — небрежно произнесла она, тыкая пальцем в сторону Элизабет. Призрак скрылся, и пока Элизабет помогала Джуди встать, привести себя в порядок и одеться, привидение явилось вновь, таща с собой некий черный балахон, больше похожий на мешок, чем на платье. «Очень хорошо», — довольно заметила Джуди. «Это очень хорошо подойдет». С этими словами она бросила одежду Элизабет. Поймав ее на лету, девушка с ужасом обнаружила, что этот балахон еще и дырявый. «Одевай быстрее», — скомандовала Джуди. «Чего ждешь?» Элизабет повиновалась, брезгливо морщась. Было заметно, что до нее эту робу уже кто-то носил. Какое унижение! Она с опаской взглянула на свое отражение в зеркале и ужаснулась. Она увидела на себе некое подобие одежды, нечто бесформенное и грязное. Однако не она одна с ужасом глядела на себя. Джуди тоже была шокирована. «Нет, снимай эту гадость», — сжалилась она. «Моя служанка не может выглядеть, как убогая нищенка. Тебе надо что-то неброское, но и не настолько гадкое». Метнув молнии из-под бровей на привидение, принесшее этот хлам, Джуди не пришлось отдавать приказ сменить одежду, так как призрак в испуге просочился сквозь стену и уже через минуту приволок темно-синее платье из парчи. Надев его, Элизабет поняла, что Джуди было бы в 1000 раз приятнее видеть ее в предыдущем наряде, чем в этом, обтягивающем фигуру, подчеркивающем талию, с высоким воротником под горло и мягко не спадающим до пола мягкими волнами. Но Джуди не могла позволить себе, чтобы рядом с ней ходила ее служанка, похожая больше на бродяжку, чем на прислугу благородной дамы, каковой Джуди себя считала. Хорошо, что хоть одежду ей выдали довольно приличную, иначе ее положение было бы и вовсе ужасным, если бы ей пришлось ходить в том черном мешке с дырками. Хотя, если бы ношение робы дало ей свободу, то она бы ни на секунду с ней не расставалась. «Так-то лучше», — бросила Джуди. «А теперь я пойду на ланч, а ты прибери здесь и можешь пойти на кухню, чтобы перекусить что-то. Потом мы с мужем собираемся погулять во внутреннем парке дворца, так что ты можешь в это время помочь на кухне. Но главное, чтобы до вечера ты не попадалась на глаза ни мне, ни Джеку. «Если ты будешь мне нужна, я пошлю за тобой». Сказав это, Джуди скрылась за дверью, оставив Лис наедине со своими невеселыми мыслями.